Глава 70. Действие вампирского допинга заканчивалось. Усталость брала свое. Хотелось спать. Но в горах довольно свежо, и мне было зябко. Стоя в объятиях Алекса, я пригрелась и меня разморило. «Ты так засопела, будто засыпаешь!» Он склонил голову и, поддев пальцем меня под подбородок, заставил посмотреть ему в глаза. «И точно! Вид сонный!» «Здесь холодно!» «Особо не поспишь», – пожаловалась я, вздохнув. «Попробуем что-то придумать. На подлете я видел недалеко небольшую пещеру. Пойдем туда». Он взял меня за руку и повел за собой. Действительно, вскоре перед нами замаячил зев пещеры. Мы вошли туда и огляделись. Пещера была размером с большую комнату. Но здесь было так же свежо, как и снаружи. «Холодно». Я зябко охватила себя за плечи. «Тогда у меня есть идея!» С этими словами Алекс отпустил мою руку и обратился к драконам. «Хоть бы предупредил!» От неожиданности я взвизгнула и отпрянула. Дракон хитро посмотрел на меня, лег на бок и раскинул крыло. Я легла рядом, прижавшись к кожистому могучему телу. Дракон накрыл меня крылом, и вскоре мы заснули. Сон был беспокойный. То мне грезилось, что я летаю над Нью-Иденом, размахивая драконьими крыльями. То Тори кричала, чтобы я оставила Майка в покое. А то и вовсе появлялась некая девушка в синем шаре и говорила: «Моя магия поможет тебе вспомнить важные слова». Проснулась я через несколько часов. Усталость прошла, а каша в голове осталась. С ужасом подумала о том, что наша жизнь с Алексом теперь никогда не будет прежней. Ведь драконов не существовало в нашем мире. А он вдруг стал драконом. Или это одна из подземных тварей вселилась в Алекса? Домыслов было много, а ответов не было вовсе. Может, та встреча с драконами в подземном городе стала роковой? Скорее всего, да. Иного повода я не вижу. Но почему именно Алекс? Почему не я, Лика или Майк? Я бы меньше удивилась этому, случись оно со мной, ведь это именно я подняла то кольцо, а не Алекс. То самое с изображением большого выпуклого дракона с поразительными анатомическими деталями. Оно очень было похоже на то, какое было на пальце Алекса, и спасало его от солнечного света. Не зря я нашла его в подземном городе, только сейчас поняла, что оно не простое украшение. Вспомнив о кольце, захотела еще раз посмотреть на него. Рассмотреть все детали и изгибы. Но под крылом дракона было не только тепло, но и темно. Я попыталась вылезти. Крыло тут же поднялось. И на меня уставились два огромных глаза звероящера. Дракон подождал, когда я встану, и обернулся в Алекса. Если у меня в голове не умещалось его становление драконом, то представляю, каково ему самому приходится. Но он, как всегда, был спокоен и полон оптимизма. «Да, Алекс, помню, ты контролируешь ситуацию. Мы проспали весь день, и теперь солнце клонилось к закату». «Выспалась?» Он обнял меня и нежно поцеловал в губы. Это было немыслимое блаженство – стоять в обнимку с любимым, и в то же время было немыслимой мукой знать, что он находится в плену странного заклятия. Надо избавиться от него. Только как? «Как странно, что драконом стал именно ты», – заговорила я, как только Алекс отпустил меня. «Перестань переживать об этом», – попросил он. «Эту проблему решим со временем. А вдруг потом этот процесс станет необратимым, и ты навсегда останешься в теле дракона?» Я уже боялась всего и вся. «А что? Имею право. К тому же не исключено, что я права, и что Алексу недолго оставаться человеком. Вдруг после пробных обращений он больше не сможет вернуться к прежнему облику». «А давай ты не будешь себя накручивать», – он подмигнул мне. «Я контролирую ситуацию. К тому же сейчас есть более важная задача – как спасти Лику и Майка. Только после этого будем думать, как быть с моим новым статусом дракона. Мне он пока не мешает. Так что не драматизируй ситуацию». И я вздохнула. «Почему в дракона обернулся ты, а не я?» В который раз я задала мучивший меня вопрос. «Опять ты за свое. нахмурился Алекс. «Ведь это я подняла то кольцо на площади подземного города». Протянув руку вперед, я расправила пальцы, чтобы полюбоваться на затейливую вещицу, плотно севшую на палец. «Красивое кольцо, ничего не скажешь. Очень необычное, объемное, уникальное». «Мое почти такое же!» Алекс приставил свою руку к моей, демонстрируя свое кольцо. «Действительно, они были похожи. Не полная копия, но все же. Драконы словно братья-близнецы, но в разных позах». «Надо же, как удивительно!» – отметила я. «Кольца очень похожи, но при этом достались нам при разных обстоятельствах, и ты и я не можем снять их. Ты потому, что оно твой оберег от солнца, а я потому, что оно будто вцепилось в меня и не отпускает». «Мне уже не надо беречься от солнца», – усмехнулся Алекс. «Я больше не вампир». «Зато ты теперь дракон», – многозначительно заметила я. Хоть сказала я это тихо, но слово «дракон» отразилось от скал эхом и грянуло откуда-то сверху. Будто весь мир ждал, чтобы я произнесла это слово здесь и сейчас. Посреди ясного неба сверкнула молния и прокатился гром, из которого отчетливо послышалось: «Моя магия поможет тебе вспомнить важные слова». «Что это?» – напряглась я, как струна. «Понятия не имею». Алекс обхватил меня за плечи, грозно озираясь и собираясь отразить атаку. И тут из глубин моей памяти всплыло то, на что прежде я не обратила внимания. «Я уже слышала это сегодня», — вспомнила я. «Мне приснился сон, где некая девушка в синем шаре говорила: „Моя магия поможет тебе вспомнить важные слова“». «И что?» — не понял Алекс. «О, небо!» воскликнула я, схватившись за щеки. «Да как же я не признала в девушке эльфийку?» Еще больше запутала я Алекса. Он настолько удивленно воззрился на меня, что я не сдержала улыбку. Но сейчас надо было сконцентрироваться. Меня словно прошило током. Я вспомнила подзабытые слова, слышанные в подвале заброшенного здания, где мы вместе с вампиршей Арией и ее спутниками противостояли Носферату. Тогда случился странный взрыв, и появился синий шар. В нем возникла эльфийка и сказала: «Два кольца и кресты повергнут свет во тьму, и придет та, которой нет, и поведет туда, куда нет пути, и восстанут те, кого не существует». «Я слышала. Я знаю», — сумбурно лепетала я. «Что с тобой?» — не понял Алекс. «О, небо!» Я попыталась унять сбившееся дыхание. В сжатых формах передала ему события, произошедшие со мной в заброшенном доме. Перед внутренним взором промелькнула красивая и благородная вампирша Ария, ее спутник-вампир и эльфийка. Именно эльфийка явилась мне в синем шаре, образовавшемся после взрыва, и сделала пророчество про кольца. Именно она этой ночью явилась ко мне во сне и пообещала, что ее магия поможет мне вспомнить важные слова. Вот я и вспомнила. «Только теперь понять бы, как расшифровать это послание», — заметил Алекс, задумчиво рассматривая наши кольца.